Глава 4. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 16 на 17 день месяца влюбленных. Таяна, Высокий замок. «Темная звезда», — недоуменно повторил Стефан. «Сперва о ней заговорил Зенон, то есть Годой. Теперь Марка. Ты не думаешь, что это был бред умирающего?» Шандер Гордани задавал вопрос, прекрасно зная ответ. «Нет, умирающий, даже если он бредит, не говорит о том, чего не видел или не знал. А Марко никогда ничем, кроме оружия и охоты, не увлекался. Разве что начал посматривать на красивых служанок, да и то не успел. Нет, это не бред, это пророчество». «Да, Аква Закта есть Аква Закта, хотя Марко не понимал, что умирает. Похоже, отрава наделяет пророческим даром не только знающих свою участь». Рене подвинул кувшин вина. «Флорентин, друг мой, сделай милость, посмотри, что там». Философский жаб, приняв обычный вид, перебрался с браслета на край кувшина и сунул лапу внутрь. Помолчал, затем объявил. «Ординарное вино, даже водой не разбавлено», после чего спрыгнул на стол и пристроился возле герцога, который молча разлил красную жидкость в три кубка. «Пусть к нему будет милостив судья», – прошептал Стефан. «Пусть», – эхом откликнулись Аро и Гордани. После короткого молчания принц посмотрел в глаза герцогу. «Я не знаю, что такое темная звезда, и не представляю, почему Марко или некто его устами обратился к тебе. Но ты, Аларик». Аландец молчал, опустив белую голову и машинально крутя черную цепь. «Как звезда может быть темной?» – спросил Шандер, глядя в пламя свечи. «Она не может быть настоящей. Может, что-то из книги книг?» «Очень даже может быть». Арой оставил маринерскую реликвию в покое и поднял глаза. «Сами знаете, сколько раз ее переписывали. Возможно, что-то там и было, только звучит теперь иначе, хотя порыться в церковных писаниях не помешает». «Хуже другое. Я слышу о темной звезде не второй раз, а третий. Иннокентий перед смертью сказал то же, что и Марко, почти слово в слово». «Нет», — Рене предвосхитил вопрос Гордани. «Подслушать нас никто не мог». «Инка понял, только я». Умирая, бедняга заговорил по-старо и доконски. «В любом случае надо искать». Стефан откинул темную прядь со лба. «Я все равно больше сижу, чем хожу. Попробую почитать священные тексты. Может, спросить богословов? Марко слышали многие. Никого не удивит, что мы пытаемся разобраться». «Почему бы и не спросить? Только Иннокентия больше нет, а таянские клирики не изнуряют себя старыми текстами». «Темная звезда взойдет в Таяне», — Стефан скрипнул зубами. «Проклятие, мы без романа как слепые щенки». «Не стоит позволять эмоциям брать верх над разумом», — назидательно произнес Жан Флорентин. Шандер и Стефан в очередной раз растерялись, но Рене уже свыкся с максимумом приятелей и лишь спросил. «Друг мой, может быть, ты что-то слышал?» «Слышал», — невозмутимо ответствовал жаб. «Я немного интересуюсь поэзией. Конечно, болото, где я провел детство, отрочество и юность, не лучшее место для изучения изящной словесности. Но и туда время от времени забредали интересующие меня существа. Достаточно давно мимо нас прошли светорожденные. Они задержались в наших краях на ночь. Помню, как они сидели у огня и пели. Не расцветшая их не тронула, и они ушли вниз по пепельному ручью. Так вот». Голос жаба обрел характерный для поэтов завывающий интонации. В одной песне говорилось о темной звезде. Во всяком случае, я понял ее именно так. «Ты помнишь слова?» «Я запоминаю все, что было когда-то сказано или спето в моем присутствии». В словах жаба чувствовалось наигранное возмущение, смешанное с изрядной долей самолюбования. «Более того, я чувствую, слышу и воспринимаю то, что еще не было сказано нигде, а только ощущается в эманациях всеобъемлющего океана мысли, частицей коего являемся мы, кого здесь и сейчас называют философскими жабами. Сколько бы ни было миров, эпох и...» «Жан Флорентин», — перебил философ Рене, — «мы говорим о темной звезде». Песня написана на эльфийском, жаб ничуть не обиделся. «Я попробую перевести ее на арцийский, но предупреждаю, получится не очень достоверно. Некоторым словам в вашем языке нет соответствий. Темная звезда восходит, и горами станет море. Это дверь в миры познания, одиночества и горя. Это вечный ветер странствий без конца и без начала. Это память о далеком, что навеки отзвучала. Темная звезда восходит, дочь слезы и океана. Это голос высшей воли в царстве бледного тумана. Это муки возвращения через годы и дороги. Запоздавшее прозрение, смерть у цели на пороге. Темная звезда восходит, и в огне не будет брода. Ждите ту, чью жизнь отметит трижды страшная свобода. «Непонятно и жутко», — прошептал Шандер Гордани. «В этом есть что-то нечеловеческое». Стефан с досадой оттолкнул пустой кувшин. «Эту песню надо запить, верно?» — кивнул Шандер. «Проклятый побери, вино кончилось. Пойду принесу». «Нерационально». Жан Флорентин выглядел возмущенным. «Я полагаю, вот в этой вазе вода». «Конечно. Тогда гораздо логичнее и экономнее пойти по пути трансформации. Какое вино представляется вам наиболее подходящим? И уберите эти розы, они мне мешают». Жаб не подвел. Напиток, в который он превратил воду из-под цветов, был воистину королевским. Главное же, очередная выходка болотного философа разрядила обстановку. Конечно, собравшимся, особенно потерявшему брата Стефану, было невесело. Но способность спокойно мыслить мало-помалу возвращалась. Принц и Шандер, не сговариваясь, признали главенство Рене. Адмирал не спорил. «Если мы до сих пор не можем понять суть несчастья с Зеноном, и подлинную природу твоей болезни, Стефан, то с Марко и Иннокентием ничего непонятного не произошло. Обычное убийство. Попробуем рассуждать, может, что и надумаем. Пытались отравить меня, погиб Эркард. Попробовали отравить тебя, погиб Марко. Хотели отравить Иннокентия, получилось. Никаких чудес, никакой магии, не правда ли? Возможно, Марко в самом деле выпил вино, предназначенное Стефану, негромко подхватил Гордань. Но на том же подносе был другой кубок, из которого пили Ланка и вы. И ничего не произошло. И не могло произойти, возмутился Жан Флорентин. Я был начеку и принял бы меры. Вино не содержало ничего постороннего. Остается предположить, что отраву положили только в один кубок. Если Марко принял яд каким-то другим способом, целили именно в него. Не представляю, кому брат мог помешать. Разве что стал свидетелем чему-то или о чем-то догадался. Шани. Ты что-то узнал? В тот день, насколько мне удалось выяснить, Марко весь день провел с сестрой. С утра выезжали коней, потом ходили смотреть собак, там же и перекусили с псарями дядюшки Пишты. Затем выфехтовали, потом все разошлись переодеться к обеду и прием послов, куда Марко уже не вышел. Илана сказала, что его дядя загонял. Все посмеялись и только, а я тоже начал действовать. Сведений о том, что Марко чем-то угощался в одиночестве, я не нашел. «Если верить Ланке». «Если верить?» – быстро переспросил Рене. «Если б я не знал ее девчонка, я бы сказал, что у нее была великолепная возможность отравить брата. И вполне вероятный повод». Гордани выпил вина и, заметно колеблясь, продолжил. «Она могла что-то подсунуть Марко утром». «Могла? Но причины». «Смерть Марко в случае несчастья со Стефаном приведет или к смене династии, или к изменению закона». Зная, как относится к королю Таяна архипастырь, как у нас любят принцессу, 10 к 1, что после смерти отца и братьев Илану бы короновали. Она ведь не хотела уезжать в Илан и вдруг переменила свое мнение. Это-то как раз понятно, заметил молчавший до сих пор Стефан. Ланка влюблена, кого обсуждать не будем. Вот и вся разгадка. Ланка не из тех, кто хватается за яд, откликнулся Рене, а насчет чувств? Я ничего особенного не заметил, но тебе, конечно, виднее. Великий Орел, никогда не поверишь, что она может кого-то отравить. Кинжал еще туда-сюда. Да и то не из-за угла. Я же сказал, если бы мы не знали Ланку, но мы ее знаем, значит Марко отравился где-то в другом месте. Или отрава была лишь в одном кубке из двух. Тогда жертвой могла оказаться еще и Герика, она часто обедает со Стефаном. Или я. Но ты-то каким боком? Я почти каждый день тренируюсь на полуночном дворе и довольно часто останавливаю слуг с подносами. В конце концов, не я, так Стефан, не Стефан, так Герик или кто-то из воинов. Ясно одно, на сей раз целили не в Рене. Он в это время обычно разъезжает по окрестностям и вернулся по чистой случайности. Вернулся и убил мальчишку. И кого-то, безусловно, спас. Вероятнее всех меня. Эти мерзавцы, кто бы они ни были, опять взялись за яд. А Рой вновь наполнил кубки и поставил вазу на каминную полку. «Спасибо, друг мой, ты превзошел сам себя. Лучше бы они занялись мной. Мы с Жаном Флорентином их бы не разочаровали». Но сначала вымерло бы еще ползамка, попытался пошутить Стефан. К тому же, уважаемый Жан Флорентин, спасти-то тебя спасет. Но выясни, кто подсунул яд, вряд ли сможет. Мы не о том говорил. Рене оттолкнул от себя полупустой кубок и встал, опираясь руками на стол. Главное, что и без Михая в замке творится проклятый знает что. Убийство Марка – это предупреждение всем нам.